Глава 8. Из мира таинственного. 2 дня спустя, после второго новоселья новой фаворитки, государь мрачный и угрюмый вошел перед вечером в квартиру, занимаемую старой цыганкой, так поразившую его первый визит к ней. В эту ночь императору приснился странный сон, а утром, проснувшись, он нашел на своем письменном столе маленький запечатанный конверт, в котором была вложена записка следующего содержания. «Я жду тебя, государь, у себя перед вечером, в том часу, которым тебе будет удобен. Мне нужно передать тебе просьбу, которую письменно сообщить не могу. Не старайся узнать, каким образом доставлено будет тебе это письмо. Не узнаешь ты ничего, а всякое горе, причиненное твоими бесполезными розысками, всякое... вызванная этими розысками слеза, гнетущей тяжестью лягут на знакомую тебе детскую головку». Первым движением императора по прочтении этой записки было предпринять самые тщательные, самые усердные розыски по поводу доставления в его личный кабинет, на его личный письменный стол таинственной записки. Но, поразмыслив, он удовольствовался тем, что допросил своего личного камердинера. Тот не знал положительно ничего и был изумлен не менее самого императора. «Но все-таки не можешь ты не знать, входил кто-нибудь в мой кабинет, пока я спал», строго произнес государь, пристально глядя в лицо пораженного и испуганного камердинера. «Никто не входил, ваше величество. Да никто и не мог входить, ведь ключ все время был у вас». «Да, ключ был действительно у меня под подушкой», — пожал плечами государь. «Но в таком случае, стало быть, существует другой ключ, подделанный к замку моего кабинета?» «Этого не может быть, ваше величество. Никто не осмелился бы подбирать ключи к вашему кабинету. Да и когда это можно было сделать? Ваше отсутствие, я нахожусь безотлучно в ваших апартаментах. Никто не решится делать слепок с замка вашего кабинета. Но ведь ты сам видишь, что кто-то проник туда без твоего ведома. Я не могу ни понять, ни объяснить себе подобное явление. Постарайся разузнать. Но делай это тихо, чтобы не было заметно. Об этом надо или совершенно промолчать, или же придать этому розыску вполне определенный и беспощадный характер. Сделай же все возможное. Я очень на тебя надеюсь». Цыганке государь отправился на этот раз один. Старая Сивила ждала его. Никакого приема в этот вечер не было. Цыганка велела всем наотрез отказывать. «Я жду тебя, государь», сказала она, едва только император переступил порог ее комнаты. Слыхав слово «ты», император понял, что гадалка будет говорить с ним о серьезных предметах, так как, говоря о житейских текущих пустяках, она называла императора полным его титулом. «Я, кажется, не опоздал?» — ответил государь, входя. «Нет, не опоздал. И благо тебе, потому что то, что я должна сказать тебе спешно и откладывать беседу с тобой, я не могла. Я слушаю тебя. Садись». Серьезно, почти повелительно проговорила старая цыганка. «Садись и слушай меня внимательно. Прежде всего скажи мне, ты ничего особенного сегодня во сне не видал? Тебе не снился далекий великий старец?» Государь чуть не вскрикнул от удивления. «Ты знаешь?» — проговорил он. «Я все знаю, государь. Для меня нет ничего сокрытого. Я ценою жизни заплатила за свое роковое знание, и неизвестного для меня нет ничего. В таком случае ты знаешь и то, кого я видел во сне сегодня, и что именно говорил мне привидевшийся мне далекий старец». «Я все знаю, государь», — повторила гадалка. «Великий старец и мне приснился, как приснился тебе. Я слышала его вещий голос, как ты его слышал. И что же он сказал тебе?» «Все то же, что сообщил тебе, государь. Он сказал мне, что тебя ждет добровольная кончина на престоле твоих предков, а твоего державного сына твоего первенца ждет мученическая кончина на том же престоле. Ему предстоит великое мировое деяние. Он призван освободить рабов от пленения. Над ним блеснет сияние предвечного света, но изуверы не поймут его, как не поняли они Спасителя мира, и его, царя земного, предадут смерти, как до него предали смерти бессмертного царя небесного. Все это государь сказал мне сегодня далекий старец в чудном сне. Все это он сказал и тебе во сне тяжелом и мучительном. Но не затем я призвала тебя к себе сегодня, а для того, чтобы ты своей властью назначил мне день, когда я могу исполнить возложенное на меня великое поручение, исполнить волю пославшего меня великого старца. Государь слушал ее внимательно, почти с благоговением. «Торопишься?» — спросил он. «Да, особенно мешкать я не желала бы», — ответила цыганка. «Но почему? Разве ты хочешь покинуть Петербург?» «О моем личном желании тут речи быть не может, как и вообще никогда не может быть речи о желании нас, грешных, сопоставленных с предвечным, великим предназначением. Я уйду, когда придет мой час, а этот час особенно не замедлит. И далеко ты уйдешь от нас?» — спросил государь, как бы охваченный невольным сожалением при мысли об уходе странной гадалки. «Далеко, государь, туда, откуда еще никогда никто обратно не возвращался. Ты слишком мрачно настроена сегодня», — пробовал пошутить император. «В моем личном настроении какая же речь?» — сказала гадалка, строго взглянув на него. «Я не затем призвала тебя, чтобы выслушивать твои царские шутки. Они хоть и царские, хоть и милостивые, а все-таки шутки. Мне-то шутить не полагается. Смех от меня уж многие десятки лет как отошел. Но чего же ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты сам назначил мне тот день и час, в который мне разрешено будет без лишних соглядатаев проникнуть в собор, где почивают все русские цари, волей Божьей призванные к вечному упокоению, и где рядом с их могилами возвышаются людской волей воздвигнутые гробницы над мнимым прахом тех, кого Господь в праведном суде своем еще не призвал к себе. Ты можешь пройти в собор всегда, когда захочешь. Вход туда никому не воспрещен». «Я знаю это, но я должна там исполнить великое святое поручение, а оно не может быть исполнено иначе, как в полном одиночестве и среди великой тайны. Я о божественном законе говорю, его исполнить стремлюсь. До людских законов мне нет дела, ты руководишь ими, как сам хочешь. А потому укажи мне сам, когда мне может быть разрешен вход в собор единолично, без свидетелей». Государь на минуту задумался. «Но это исполнить трудно», — сказал он. «В соборе всегда присутствуют сторожа. Даже и ночной порой нет. Ночью собор заперт. Но и тогда сторожам будет известно, если в его стены проникнет посторонний человек». «А ты сам никогда в него один не входишь?» — вдруг спросила цыганка. Государь при этом вопросе слегка вздрогнул. «Нет, я один в собор не вхожу. Последний раз я вошел туда один в день своего воцарения. И с тех пор ни разу больше не решился на это, государь». Николай Павлович переменился в лице. «Как тебе и это известно?» — голосом, полным ужаса и недоверия, произнес он. «Мне все известно, государь. Я не могу не знать того, что случается, и того, что должно случиться. Я хотела бы, да не могу. Мне все тайны мира открыты. Оттого-то мне так и тяжело жить, оттого-то я так и рада буду, когда настанет мой последний час». «Тебе так надоело жить?» Не надоело мне. Не то это слово. Устала я от жизни. Так мучительно, так непосильно устала, что на языке человеческом нет выражения для этой усталости. И скоро найдешь ты избавление от этой непосильной ноши? Уже с участием спросил император. Гадалка строго взглянула на него. Это праздный вопрос, государь. Такие вопросы ставить никогда не следует. Николай Павлович повел плечами. Выговоров он не любил и не принимал даже и от такой силы, которую он признавал почти сверхъестественной. «А тайну чужой кончины ты тоже открыть не можешь?» — спросил он. «И не могу, и не должна. Но ты о ком хотел спросить? О себе?» «Да, конечно. Тайны чужой жизни я проникать не стану. Прямой ответ я тебе дать не могу. Я могу сказать тебе только, что могучий дуб упадет, а нежный гибкий тростник останется и переживет могучий дуб, и плакать будет о нем горько, и не утешится до последнего своего часа. Не признает глупый, слепой народ всего великого значения мягкого и нежного тростника. Не разглядит он луча солнечного на русском престоле, отвернется от кроткого света и его ясного скромного мерцания не признает. Дуб же упадет своей могучей волей, своим человеческим произволом, часа воли Божьей не дождавшись. И случится это тогда, когда светлым сиянием заблещет святой крест на новом великом победном храме. Ганка говорила громко, вдохновенно ее речь звучала великой святой истиной. В ней слышалась могучая, почти нечеловеческая сила. Государь внимал ей в упорном, ненарушимом молчании. Наконец он спросил: «Когда и как я могу ответить тебе на твою просьбу?» «А сейчас разве ты мне ответить не можешь?» «Нет, мне надо будет сообразить все то, что я от тебя сегодня слышал, и все, что тебе предстоит исполнить. Я не хочу и не могу вызвать никаких праздных толков. Думать могут все, кто что хочет, и догадываться могут, но своим словом и своим действием я не могу и не должен возбуждать никаких праздных толков. А ты, государь, называешь святую истину праздными толками? Да, когда она становится вразрез с моими предначертаниями», — ответил государь тем властным голосом, который много лет после его кончины еще слышался его современниками. Сказав это, император встал, направляясь к двери, остановился, чтобы ласково сказать: «А я тебе еще спасибо не сказал за мое маленькое гнездышко, устроенное тобою». Гадалка подняла руку, как бы желая прекратить этот разговор. «Сегодня об этом простом, греховном и житейском я говорить не могу», — сказала она. «Я исполнила то, что могла исполнить там, где возможно было мое личное вмешательство. Не предотвратить, не остановить ничего я не могла. Я согласилась устроить тебе то, что ты называешь своим гнездышком, только потому, что тут, в этом теплом гнездышке, маленькой птичке будет и теплее, и безобиднее, чем где бы то ни было. Обидеть ее никто не может», — возразил государь. «Я этого не дозволю». «Не все доходит до тебя, государь. Многое есть такого, что ты и мог бы, и, быть может, хотел бы исправить. Да не знаешь ты, что именно исправить надо. Власть царя земного ограничена, от него все скрыто, все в тайне сохранено. Но раз ты заговорил о маленькой обиженной птичке...» «Обиженной?» — воскликнул государь. «Почему обиженной? Кто обидел ее?» «Ты, государь, спрашиваешь меня об этом?» «Да, конечно, я». «Ты сам обидел ее, государь. Ты отнял у нее то, чем красна жизнь человека, чем ясна вся жизнь женщины, а именно честь у нее отнял. Послушай, ты забываешься. Всему есть мера. Кроме правды, государь, Святой и светлой правде ни меры, ни предела нет. Но не упрекать я тебя хочу, и не в душу твою царскую заглядывать. На это у меня действительно ни права, ни смелости быть не должно. Это мне не дано и не принадлежит. Я хотела только сказать тебе, после твоего визита к ней, о той самой просьбе, с которой она ко мне обратилась, да? Нет, да, этой детской просьбы мне нет никакого дела. Да, эта просьба и неисполнима. Чему неисполнима? Потому что она не соразмерила своих сил, обращаясь к тебе с этой детской просьбой. Не поняла маленькой и слабой, с какой она крупной и мощной силой в борьбу вступила. О какой силе ты говоришь? Я тебя не понимаю. А между тем это так просто и понятно. Эта маленькая женщина просила тебя за человека, ей когда-то близкого и милого. Я о душевной близости говорю, о той, которая не всем доступна и понятна. Да, действительно, она просила меня о своем бывшем товарище и даже бывшем женихе, и я обещал ей. Напрасно, государь. Он ничего не примет от тебя. Даром, что ты царь всемогущий, а он бедный нищий актер. Не старайся оказать ему благодеяние, ему ничего не нужно. Недолговечен он, а на его век и его скудной работы хватит. Позднее, со временем, когда он порешит со своей одинокой жизнью, ты его брата осиротевшего вспомни. Напоминать тебе о нем не будут. Никому до него сироты не будет дела. Ты сам тогда вспомни. Божья милость осветит тебя за это. Государь простился с гадалкой и вышел пасмурный и задумчивый, каким вошел. Эта беседа не внесла успокоения в его сердце, не бросила яркого луча света в его отуманенную душу. Проходя по двору, государь даже взгляда не бросил на свое маленькое гнездышко, не подарил его теплым и сочувственным взором. На его гордой душе было тяжело и мрачно. Он не любил встречаться с настоящей, им самим признанной силой.